Петербург. И снова дорога. Я для разнообразия и для закалки своего седалища часа с полтора сопровождал карету верхом. Афина уже привыкла к новому хозяину, да и я к лошадке здорово привязался. Чудесная животина. Пейзажи вокруг все те же: лес, поле, луг и снова что-то из перечисленного ранее в произвольном порядке. Хотя хорошо еще, что не степь от горизонта до горизонта, или не барханы. Тогда вообще впору взвыть от тоски. А ведь живут же всевозможные кочевники и на таком рельефе. И всю свою жизнь, возможно, не видят ничего, кроме бескрайней плоской земли и горизонта. Я, когда из армии увольнялся, поехал за проездными документами в Калининград. Вместе со служивцами. Домой хотелось неимоверно поскорей. А тут мне ребята из Казахстана и говорят: мы сегодня не поедем, переночуем на вокзале, а завтра съездим посмотреть море. Я просто офонарел тогда. Ну, море и море. Чего ради него еще целые сутки здесь кантоваться, когда в родной дом хочется лететь, как на крыльях. Просто даже мысли не приходило в голову, что можно дожить до 20 лет и ни разу не видеть море. А вот не у всех, оказывается, бабушки в Риге и Калининграде имелись. И тети в Севастополе. И так сплошь и рядом, что для одного человека обыденность, для другого экзотика. Но и любая экзотика имеет тенденцию очень быстро становиться обыденностью. И это знаешь наперед. Очень интересно было бы проплыть пару дней по Амазонке или ее притокам, посмотреть на антарктических пингвинов в их родной среде обитания, побывать в Австралии или в цветущей весенней тундре. Да мало ли еще ландшафтов, которые я никогда не видел и не увижу. Но знаю наверняка, надоест достаточно быстро и потянет назад к этим самым лесам средней полосы, глинистым дорогам, черт их совсем побери в дождливую погоду, к речкам, в которых ловится ни пиранья, ни апараима, ни мармирус, а обычные плотвички и окуньки. Родина, она и есть родина. Когда я пересел с седла в карету, доктор с генералом весьма оживленно обсуждали перспективы полевой медицины и санитарии в армии. Два барро, Бороздин и Бородкин, достаточно легко нашли общий язык, и Филиппу Степановичу удалось убедить своего собеседника, что именно микробы являются причиной многих болезней и небоевых потерь среди личного состава. Что приятно, получить генеральскую поддержку еще и в этом вопросе дорогого стоит. Хотя, мама дорогая, что же я натворил? Идиот, дебил в третьем поколении. «Филипп Степанович, встрял я в разговор. Я вас очень прошу после доклада в Академии не публиковать результатов своих исследований в научных журналах или где-то еще. Да и содержание самого доклада нужно будет подкорректировать». Две пары недоуменных глаз уставились на меня. «Вадим Федорович, я вас не понимаю». Голос доктора слегка дрогнул. «Да и я, признаться, тоже». Генерал посмотрел на меня вопросительно. «Объяснитесь, пожалуйста». Конечно. Эти исследования являются стратегически важной информацией, для наших будущих врагов важной. Ведь Россия воюет все последние годы. Отношения с той же Францией опять не самые положительные и грозят стать еще более плохими, так? При промышленном потенциале, который сейчас подчинен Бонапарту, узнав о результатах наших исследований и поверив им, а они проверят и поверят, мы сделаем армии будущего врага просто царский подарок. Европейцы очень быстро, в отличие от нас, внедрят открытие глубокоуважаемого Филиппа Степановича в жизнь и в войска. Это у них уменьшатся небоевые потери и увеличится процент выздоровевших раненых в большей степени, чем у нас. Верно? «Простите, господин Демидов», — Эскулап нервно поджал губы, — «но я врач, и вы русский?» Уже психанул я и слегка повысил голос. «Вы слышали, что я только что сказал? Как врач можете сколько угодно лечить раненых и больных солдат противника, но как русский Вы не имеете права заведомо усиливать армию врага. Я не прав?» Оба задумались. Уже хорошо. Пора добавить. «Филипп Степанович, поймите, ваш приоритет в открытии никуда не денется. В своем докладе и статье можно сделать самые общие, но несомненно революционные для развития новой отрасли науки вещи. Просто не надо пока касаться прикладной роли вашего открытия. Понимаете? С этим нужно прийти к военному министру и начальнику медицинского департамента военного министерства. Убедить их просто издать приказы по войскам. А приказы не обсуждаются». «Да, молодой человек», — хмуро заговорил Бороздин. «Возразить вам сложно, но осуществить секретность, кстати, вероятно, относительно полевых кухонь и новых пуль, та же петрушка. Ну а вы как сами думаете?» «Думаю, что вы правы, но не представляю, как можно осуществить секретность в масштабах всей армии. Полной секретности, разумеется, не будет. Но если просто не хвастаться нашими достижениями, то все равно Россия получит значительный выигрыш во времени. Пока враг узнает, пока поверит, пока задумается, пока решит, ну и так далее». На эту тему и проговорили до самого Пскова. Промышленный шпионаж тогда или сейчас присутствовал в самом зачаточном состоянии. Секретность аналогична. Разве что секретные гаубицы Шувалова вспоминаются, которые на самом деле были хуже несекретных. В общем, если не звонить на всю Европу о наших открытиях и изобретениях, то можно быть относительно спокойным на предмет того, что вороги о них прознают и немедленно внедрят. Не та держава пока Россия на научном глобусе, чтобы целенаправленно вынюхивать здесь, что эти русские еще нового придумали. В псковской гостинице причесали доклад доктора в области микробиологии и медицины, а также обсудили с генералом, как можно произвести презентацию кухонь на колесах и новых пуль эффектно, но без излишней помпезности. А с динамитом, гремучей ртутью и прочим я уж сам разберусь. Дали бы только нормальную лабораторию. Вообще-то должны предоставить, ведь два элемента новых – это вам не фунт изюма. Перспектив еще накидаю. По-любому заинтересуются. На эту тему беспокоиться не стоит. А еще через несколько дней мы въезжали в Санкт-Петербург. Разумеется, я не ожидал увидеть светло-серые параллелепипеды новостроек, спальных районов, трамваи и автобусы. Но чтобы город был до такой степени не похож на тот, который я знал и любил, ведь просто вообще ничего знакомого. Деревянные халупы на окраинах – это понятно, но центр – ни одного знакомого здания даже на Невском. Ни тебе Казанского собора, ни Александрийской колонны, прорвущихся с поводьев коней Клотта на Анечковом мосту – вообще говорить нечего. Исаакий совершенно не похож на себя. Понятно, что всего этого в данный момент и быть не могло, но сознание просто отказывалось верить, что я приехал в Северную Пальмиру. Хотя разум принастырно мне твердил. А чего ты ожидал? И все равно. Генерал отправился на проживание к кому-то из своих друзей, а мы с доктором сняли квартиру на Фонтанке. Очень приличный двухэтажный дом с садом. Поселились на первом этаже. Визит в академию решили нанести завтра, а пока устраивались на новом месте жительства и писали письма. Вот по поводу написания писем хотелось бы сказать отдельно. И очень хочется исключительно в матерной форме. Какой мерзавец додумался писать этими идиотскими гусиными перьями? Сколько, блин, у них тысячелетий было от изобретения письменности? Ничего другого придумать не могли? В общем, я испоганил два листа бумаги, извозюкал все пальцы в чернилах, плюнул и втихаря от Бородкина достал свою шариковую ручку. Вряд ли тут перлюстрацией всей личной переписки занимаются, а в случае чего отопрусь привычно из Китая. А перьевую ручку нужно изобретать в срочном порядке. Но это ведь не все. Хоть я и штудировал у Сокова в усадьбе правила нынешней русской грамматики, это ведь теория. Русский язык и так состоит практически из исключений и неправильных глаголов. Грамотно говорить, а тем более писать на нем, может только, во-первых, родившийся в русской семье, а во-вторых, учившийся в советской школе, где грамотность долго и нудно вколачивалась в спинной мозг до состояния, когда рука пишет вне зависимости от головы и, что характерно, грамотно пишет. А тот совершенно нереальный русский с его ерами, ятями, ижицами. Над каждым словом по минуте думать приходилось. Но своял все-таки два письма. Сергей Васильевич в случае чего поймет, а Настя простит. На следующее утро отправились в академию. Доктор уже не раз говорил, что мы находимся под патронажем члена-корреспондента Киркхофа, и обратиться по прибытии должны именно к нему. Я все время с момента получения данной информации находился в полушоковом состоянии. Киркхоф был физиком и чего-то там открыл. Был Киркхоф, который вместе с Бунзеном родил спектральный анализ. Не исключено, кстати, что это один и тот же человек, не помню. Но они или он вроде не русские, немцы. Что еще за Киркхоф? Выяснилось достаточно быстро, но не просто. Когда мы с доктором перешагнули порог Академии наук, непременно нарисовался некий служака на предмет «Чего изволите?». «Нас ожидает господин Киркхоф», — со сдержанной гордостью изрек Филипп Степанович. «Не извольте беспокоиться», — немедленно отреагировал местный блюститель и испарился. Прошел час. Если бы я не отловил ту же физиономию, с которой мы беседовали до этого, то, возможно, мы с Бородкиным просидели бы в вестибюле Академии до темноты. «Сударь!» — окликнул я сквозящего мимо чиновника. «Вы доложили о нашем прибытии господину Киркхофу?» «Константин Сигизмундович сейчас занят», — на меня посмотрели просто как на тварь дрожащую. «Вас известят, когда господин член-корреспондент освободится». «Ах ты ж сука! Они что, эти чинуши, всегда и везде одинаковые?» «Милостивый государь!» — я постарался быть предельно корректным и не настучать в табло этой канцелярской крыси в данный конкретный момент. «Вот письмо!» Письмо, подписанное президентом Академии, где нас с коллегой немедленно, вы слышите, немедленно вызывают в Петербург. И где предписывается немедленно сообщить о своем прибытии господину Киркхофу. Я уже час назад поставил вас в известность о нашем прибытии. И что? Вы уже доложили господину члену-корреспонденту? Увидев подпись на бумаге, данное чмо моментально потекло. Чтобы кровь с такой скоростью отхлынула от физиономии, это что-то. У гипсовых скульптур жизни в лицах больше. Прошу прощения, ваше. Без чинов. Проводите нас куда следует и доложите. Не извольте беспокоиться. Прошу за мной. Ведь просто на цирлах поскакал, указывает дорогу. А он как минимум коллежский регистратор и, стало быть, дворянин. Тьфу ты, елки. Неужели уже тогда народ мельчать начал? Лаборатория Киркхофа была на втором этаже, и чинуша, просочившись за дверь, вынырнул оттуда менее чем через минуту. И не один. Вместе с ним вышел мужчина лет 40. «Здравствуйте, господа! Очень рад вас видеть! Киркхоф Константин Сигизмундович! Мы с Бородкиным тоже представились. Вы так молоды!» На лице будущего академика выражалось нешуточное удивление, когда он пожимал мне руку. «Это временно», — отшутился я. «Пожалуй, вы правы», — улыбнулся в ответ ученый. «Примите оба мои поздравления с вашим замечательным открытием. Европа пока не очень-то обращает внимание на работу русских химиков, но теперь, я надеюсь, ситуация несколько изменится. Уже получено поздравление из Лейпцига, а с течением времени, уверен, отреагируют и другие ученые». Мы с доктором, не сговариваясь, ответили поклонами. «Ваш доклад, — продолжал Киркхоф, — я назначу на завтра, в 2 часа пополудни, если не возражаете. А пока не изволите пройти в лабораторию». Мы с удовольствием согласились. Помещение было достаточно просторным и светлым. Посуда и оборудование произвели на меня впечатление удручающее. Я просто поразился, как, работая с таким вот примитивом, можно было совершать фундаментальное открытие. А вот у доктора просто глаза разгорелись при виде подобного богатства. Все относительно. Ну ладно, придется учиться работать с тем, что имеется. За неимением гербовой пишут на простой. Над чем в данный момент работаете? Не преминул поинтересоваться Бородкину, хозяина лаборатории. Исследую крахмал, приветливо ответил ученый и поспешил поделиться с благодарным слушателем результатами последних экспериментов. Понимаете, я обнаружил, что если прокипятить его раствор... Понятно, гидролиз, катализ и так далее. Совершенно не представляю, как можно исследовать биополимеры, когда еще нет ни формул, ни малейших понятий о строении вещества, ни метрической системы. Атомные массы тоже еще не определены. Просто в голове не укладывается. Как? Но ведь работали и получали результаты. Те результаты, благодаря которым существует наука и техника 20 века. Совершенно банальные вещества и устройства, которые окружают нас на пороге третьего тысячелетия, созданы благодаря многолетнему кропотливому труду тысяч и тысяч ученых, использовавших совершенно примитивные приборы и устройства. Мысленно снимаю шляпу перед этими титанами науки. «Вадим Федорович», — слегка обиженным голосом оторвал меня от мысли член-корреспондент, — «вам не интересно?» «Прошу прощения, я просто в некотором ступоре от вида вашей лаборатории. Мне приходилось работать либо в аптеке, либо в домашней лаборатории любезного Филиппа Степановича. А тут такая роскошь». Мое объяснение вполне удовлетворило ученого, он даже слегка разрумянился от гордости. «Да уж, лаборатория очень неплоха, и, вероятно, первое время она будет предоставлена в ваше распоряжение, если вы, конечно, примете наше предложение здесь работать. Кстати, вы простите, где обучались?» «Увы, нигде, кроме как в той самой аптеке. Я самоучка». «Весьма странно», — слегка посмурнело лицо химика. «Нет образования?» «Увы». «Тем не менее», — поспешил прийти мне на помощь доктор, «смею вас уверить, что господин Демидов очень грамотный химик и изобретатель». «Вы еще и изобретатель», — удивленно вскинул брови Кирхгов. «А позвольте полюбопытствовать». «Прошу меня простить, уважаемый Константин Сигизмундович», — поспешил ответить я, «но при всем уважении к вам не могу пока рассказать о своих изобретениях. Они касаются военного ведомства. Надеюсь на ваше понимание». «Ах, вот как! Вы положительно удивительный человек, Вадим Федорович. Но понимаю. Ладно. А над чем планируете работать? Если помните, то кроме йода мы прислали вам образец нового металла». «Конечно, помню. Удивительное вещество, но не было описания его получения». «Вот именно. Образец достался мне готовым вместе с информацией о том, что в Китае его выделяют из глины. Именно этим мне и хотелось бы заняться». «Разумно. Не ознакомите ли со своими планами?» «С удовольствием. Итак, исследовав сам металл, я, как наверняка и ваши коллеги, работавшие с присланным образцом, дальше я поведал, как планирую выделять алюминий из каолина. Было, разумеется, громоздко и дорого, но надежно. Потом, правда, тот еще геморрой с очисткой, но бокситно-креолитовое сырье обрабатывать по тем временам. Анреал полный. Не говоря уже о том, что я не знаю ни как выглядит это самое промышленное сырье 20 века, ни как оно здесь называется. Придется через натрий или калий пытаться». «Вполне обоснованно», — выслушав меня, промолвил Кирхгов. «Проблемы технического характера, конечно, будут, но перспективно. Скажите, а у вас нет больше образца данного металла? Присланный вами настолько невелик?» «Есть, извольте». Я раскрыл саквояж и протянул вилку, специально захваченную для такого случая. Надо было видеть, как разгорелись глаза ученого. «Вадим Федорович! Я от имени Академии наук прошу разрешения приобрести у вас данное изделие. Уступите? Вам с господином Бородкиным и так будут выплачены премиальные за открытие йода, но лишние деньги ведь не помешают». «Хороший подход. Наконец-то. Сколько же содрать с российской науки? И продешевить не хочется, и рвачеством заниматься неудобно. У меня, кстати, еще фляга и котелок имеются, но на них отдельные планы». «Уважаемый Константин Сигизмундович, я, в принципе, готов подарить Академии эту вилку, но все-таки жизнь в столице требует некоторых средств, которых у нас с господином Бородкиным не густо». «Не беспокойтесь», — перебил меня ученый, — «кое-какие средства найдутся. Но я оценил ваш великодушный жест. Не могу решить сейчас точно, но думаю, что рублей 200 совет вам выплатит. Ваши премиальные 1000 на двоих. Кроме того, вам будут предложены должности адъюнктов, а это 100 рублей в месяц. Не так уж и мало, согласитесь». «Ну, вообще-то ничего, жить можно и даже приодеться к зиме. Благодарю, ваши условия меня вполне устраивают». «Замечательно. Теперь вы, Филипп Степанович». Киркхгов повернулся к доктору. «Я догадываюсь, над чем вы хотите работать, но хотелось бы услышать это из ваших уст». Бородкин уже, по-моему, стал слегка обижаться, что все внимание членкора было обращено на меня, но мгновенно оттаял, услышав вопрос. «Если есть такая возможность, то хотелось бы заняться исследованиями бацилл. Эта тема меня очень заинтересовала и обещает неплохие перспективы в медицине». «Ну что же, именно так и думал. Признаться, ваши работы меня несколько изумили сперва, но потом, поразмыслив, я понял, что в этом скрывается нечто многообещающее. Даже планирую с вами сотрудничать, если не возражаете». «Ну что вы, почту за честь», — зарделся доктор. В общем, все разрулилось к вящему удовольствию всех сторон. Наши с Бородкиным доклады на следующий день прошли на ура. Ну, для нас, во всяком случае. Честно говоря, чувствовалось, что некоторые профессора не очень радовались появлению таких выскочек из провинции, как мы с Бородкиным. Но против фактов не попрешь. Вот он, йод, вот пропись его получения, что подтверждено экспериментально, вот описание его свойств, и никуда от этих фактов не деться. С микробиологией было чуть посложнее. Но отчеты предоставлены и не опровергнуты. Тема есть и сулит еще много при ее разработке. Так что в открытую возражать никто не стал. А на следующий день началась рутина. Выпросить батареи, дающие достаточный ток, посуду и все остальное. Неделю убил на создание материальной базы для дальнейшей работы. И только благодаря содействию Киркхгофа. Вот, кстати, немец натуральный, но русский больше, чем основная масса исконно русских по происхождению щелкоперов, сидящих на своих креслах и чуть ли не целенаправленно создающих препоны. Но дело двинулось. Чтобы получить королек алюминия, у меня ушло 2 недели. Это вам не уравнение реакции, правильное и зачетное на бумажке писать. Умучился в усмерть. Потом очистка, переплавка – и, наконец-то, около грамма вменяемого алюминия получилось. Все, можно подавать полноценную заявку на открытие.